etc. Еще с вечера Коти решила, что в клуб больше не пойдет. Хватит с нее. Проснулась она рано и долго лежала в постели, пытаясь понять, что делать дальше. До конца ее суперзамечательных каникул в культурной столице оставалось всего 3 дня. За это время она не смогла почти ничего увидеть, зато успела узнать много интересного. Здесь воруют, здесь убивают людей, здесь происходит много страшных и опасных вещей, о которых она даже не догадывалась. Впрочем, это не значит, что в Иркутске не происходит то же самое. Просто там она жила какой-то стерильной жизнью, не имеющей ничего общего с реальностью. Самыми главными событиями в ней были гибель родителей и смерть бабушки. Но ни разу за почти 23 года она не сталкивалась с криминалом. А тут сходу ее обвинили в краже кокошника, втянули в расследование убийства Эльвиры. К тому же она залезла в чужой дом, где обнаружила труп подруги. Неплохо для первого посещения. Впрочем, все можно пережить, кроме смерти Светки. Теперь Котя как бы ответственная за это. Странно, что она так думает, но это правда. Как будто через Светкины холодные пальцы, которые она сжала там, в доме, ей что-то передалось. Нельзя назвать это просьбой, но все же совершенно ясно. Она не сможет уехать из Питера, пока не узнает, кто и за что ее убил. Даже поиски кокошника кажутся теперь детской игрой. Но что конкретно надо делать? В каком направлении двигаться? В каком-то отупении, что не может ничего придумать, Котя поплелась в кухню. Кофе, что ли, выпить для просветления в голове? В кухне кто-то был. Котя замерла на мгновение, пытаясь вычислить, кто. Для Ларика рано. Он, скорее всего, еще спит. А для Черного, если он вообще вернется, тоже? Для Маврикия необычно. Он шурует по чужим холодильникам бесшумно и в темноте. А тут свет горит, на плите что-то жарится. Неужто вернулась Аделаида Петровна? Ну и как показаться ей на глаза? Сразу спросит, где кокошник. А где он, этот чертов кокошник? Вздохнув, Котя все же решилась войти и замерла. Надев передник с аппликацией из развеселых овощей и фруктов, Игнат Черный готовил завтрак. У Коти отвисла челюсть. «Яичницу будешь? Вилку бери». Его голос звучал так, словно они расстались минуту назад. Котя закрыла рот и молча села за стол. Ехидные вопросы просто распирали ее изнутри. Пришлось вцепиться зубами в горбушку черного хлеба и для верности засунуть в рот половинку соленого огурца, банка с которыми стояла перед ней. Разговаривать стало совершенно невозможно, и это было спасением. Иначе она бы точно ляпнула что-нибудь. Игнат подцепил кусок яичницы и выдал. В сейфе Раисы кокошника уже нет. «Что?» — чуть не поперхнулась Котя. «Откуда ты знаешь?» Он пожал плечами. Котя сразу взъярилась. «Так, значит, будешь кривляться?» «Да кто кривляется?» Сделав вид, что удивлен, спросил Игнат и положил ей на тарелку кусок колбасы. Котя перекинула колбасу обратно, и еще подлизываться будет сноп несчастный. Игнат усмехнулся. «Ну хорошо. Я туда залез и проверил». «Ты что, по первой профессии медвежатник?» «Возможно, но дело не в этом. Вместо кокошника я нашел там денежки и вот это». Он открыл в телефоне фотографию и показал Коте. «Расписка». Прочла она и подняла глаза. «И кто такой Макс Алымов?» «Пока не знаю. Некогда было этим заниматься. Но уверен, это расписка на вторую часть суммы за кокошник. Видишь, написано, оставшуюся сумму обязуюсь. Значит, половину он уже отдал, Голубович. Выходит, кокошник потерян для нас навсегда?» «Напротив. Теперь мы точно знаем, что он не уехал за границу и находится у пока неизвестного нам Алымова. Или все еще у Раисы, но в другом месте». «В каком?» «Кабинет — самый надежный вариант. Туда к ней никто не сунется. Однако в сейфе его уже нет». «А как ты смог в него залезть?» «Сейф старый, советский еще. Таким здоровенным ключом открывается. Я, когда сигнализацию ставил, спросил у главного по безопасности, не сделать ли для ее кабинета что-нибудь посерьезней. Он сказал, что сейф этот больше для проформы. Раиса в нем хранила личные бумаги и всякую ерунду. «Так вот, почему ты легко его вскрыл», — усмехнулась Котя. «Прятать кокошник дома еще более стрёмно. Да и зачем Голубович подставляться? Я думаю, она решила отдать вещицу новому хозяину, не дожидаясь окончательного расчета». «Получается, она ему доверяла». Черный кивнул. «Или они были хорошо знакомы, или его порекомендовал хороший знакомый». «Брюс?» «Возможно. Остается выяснить, где обитает этот Алымов». «Отлично!» — подхватила, чувствуя злость и раздражение Котя. «Ты залезешь к нему в дом, вскроешь сейф, тебе же расплюнуть, и принесешь кокошник на блюдечке с голубой каемочкой». Щека оттопырилась из-за запиханной туда яичницы. Щеки и глаза пылали, а волосы вообще стояли дыбом. Это было так забавно, что Игнат еле удержался, чтобы сию же минуту не схватить этого сердитого зверька и не утащить в какую-нибудь берлогу. Он видел, что ее распирает желание спросить об Иде. Она злилась, ревновала и готова была вцепиться ему в рожу. Это и забавляло, и радовало. Ида отрубилась еще в машине. Видно, та бутылка, что они прикончили вместе с Лариком, была не первой. До парадного пьянчушку пришлось нести на плече. В лифте она все же сползла на пол, поэтому до квартиры он волок ее, подхватив подмышки. Потом раздевал и укладывал в постель. В результате так намаялся, что, присев отдышаться в кресло, уснул и проспал часа два. Очнувшись, проверил, все ли в порядке, и поехал на работу, чтобы подготовиться к операции по вскрытию сейфа. И вот теперь, зная, что совесть его кристально чиста, с удовольствием наблюдал за Котей и ее попытками скрыть свое состояние. Это было нехорошо, но он не мог ничего с собой поделать. И тут, в самый разгар приятно будоражащих воображение мыслей, раздался звонок. Черный взглянул на телефон. «Леня Уточкин?» А он уже и забыл о нем. «Приветствую», — начал Леня и замолчал. «Говорите без опаски. Я один», — успокоил его Игнат. «Простите, что так долго не звонил. Тема оказалась сложнее, чем я думал. В Петербурге никто, ну, совсем никто не смог меня порадовать. Ничего достойного приличной коллекции. Так, мелочевка одна». «Жаль», — посетовал Игнат. «А я так надеялся». «Однако...» Уточкин замялся. «Леня, если вы думаете, так я даже за совет от такого специалиста, как вы, прошел слушок, только слушок, что недавно один господин приобрел вещь в том же роде, что вы интересуетесь». «Кто такой?» «Не имею чести быть знакомым». «Быть того не может». «Леня, вы хитрите». «Да что вы такое говорите?» — воскликнул Уточкин, и Игнат словно воочию увидел его, ледащенького, с прижатыми к сердцу маленькими ручками и выпученными от желания доказать исключительную правдивость и искренность глазками. Вот жучила. Наверняка все уже разнюхал, просто цену себе набивает. «Леня», — проникновенно произнес Игнат и тоже приложил руку к сердцу. «Вы сделаете меня счастливейшим из смертных, если дадите наводку на конкурента. Разумеется, информация будет носить строго конфиденциальный и хорошо оплаченный характер». Помявшись еще немного, Леня купился на посулы и сообщил, что в настоящее время в городе находится некий человек, по слухам не бедный, который имеет свой нелегкий бизнес в городе Нью-Йорке и фатально увлечен русской стариной. Денег он будто бы не жалеет, и в своем доме создал что-то вроде русского клуба, доверху набитого предметами искусства. В Питере этот человек приобрел некую вещицу из царского гардероба. «Какую именно?» — уточнил Игнат, у которого при этих словах защекотало в носу. «Вот чего не знаю, того не знаю», — выдохнул Леня. «Но, говорят, его интересуют те же предметы, что и вас». Игнат потер переносицу. «А долго он еще в Питере пробудет?» «Молодой человек», — обиделся Леня, — «я вам здесь не касса Аэрофлота». «Конечно, конечно», — торопливо сказал Игнат. «Я, не подумав, спросил. Слышал, что мимо вас ни одно событие не пролетит». «Мимо меня даже муха не пролетит», — не то что событие. Но тут я пас. И если кто-то у нас проездом всего на 3 дня, то неужели он будет мне докладывать? Ах, Леня, вы меня очень впечатлили, интимным голосом сообщил Игнат. В каком денежном эквиваленте я могу выразить свою признательность? Леня без обиняков назвал сумму и прибавил, что принимает только в твердой валюте. Наконец Игнат отключился, постоял, глядя перед собой, и неожиданно чихнул. «Будь здоров!» — мрачно пожелала Котя, которая ничего из разговора не поняла. «Спасибо!» — кивнул Игнат. «Итак, в городе появился некий американец. То ли русский по происхождению, то ли просто чудило. Алымов? То ли Алымов, то ли не Алымов, который купил дорогую вещь. Кокошник? То ли кокошник, то ли не кокошник, но из царского гардероба. Ты что, издеваешься?» — вспылила Котя. «И мысли не было!» — воскликнул Черный, наслаждаясь видом ее горящих глаз. Точнее, Леня Уточкин сказать не мог или не захотел. «Но что-то мне подсказывает, мы на верном пути». «То есть кокошнику Алымова, который скоро улетит в Америку?» «Завтра или послезавтра, как я понял». «И что нам делать? Может, Юрий Васильевич сможет помочь?» «Ему теперь не до нас. Представляешь, какая вышла штука?» ФСБ давно пытались выйти на след группы торговцев контрафактными драгоценными камнями. Ниточек было много, но они все никак не сходились в одной точке. И тут наша Светка. Она искала кокошник. Искала кокошник. А нашла партию африканских изумрудов, приготовленную для отправки в Европу. «Ничего себе!» — ахнула Котя. «А ты откуда знаешь?» Выбил показания из Дени. А он узнал из протокола допроса Брюса. И не только об этом. Представляешь, Светка явилась к Эльвире. «Господи, так это Светка ее убила», — догадалась Котя. «Следствие считает, что да. Видимо, они дрались, потому что на Эльвире нашли Светкину кровь, а у Светки на руках были порезы. Кто из них первым схватил нож, непонятно, но Светка оказалась сильнее. Нож, наверное, выбросила по дороге». «Что между ними произошло?» «Следствие пока не выяснило». «Все случилось из-за кокошника?» — пытливо глянула Котя. «Я считаю, что Светка требовала отдать кокошник ей. Наверняка стала бить стриптизершу, и та выдала какую-то информацию». «Подожди», — нахмурилась Котя. «Мы нашли Светкин труп в доме Брюса. Значит, он и Эльвира были связаны? Но ты говорил, что к кокошнику Брюс отношения не имеет». «Я сказал, что кокошник и изумруды не связаны между собой». «Выходит, от Эльвиры Светка узнала, что выкрасть кокошник из гримерки мог именно Брюс?» «Подозреваю, что так и было», — кивнул Игнат. «Ничего не понимаю, если честно. Эльвира клеила Обуховского. Причем тут профессор? Или она и его окучивала?» «Понятия не имею. Но Эльвира навела Светку именно на дом Брюса. Чтобы отвести подозрения от банкира?» «Допускаю. Если Эльвира наконец поняла, что кокошник стоит больших денег, то могла специально направить Светку по ложному следу». «Погоди-ка. Только сейчас дошло. Значит, Эльвира была любовницей, и Брюса тоже, раз знала, где он живет. Но была уверена, что никакого кокошника тот не брал. Она сразу подумала на Обуховского и решила, что он поделится с ней деньгами, поэтому издавать его Светке не стала. Но все-таки Светка ее убила. Не поверила? Может, не специально, а в пылу борьбы? Трудно сказать. Женщины непредсказуемы». И вздохнул, как показалось Коте, картинно. Она тут же открыла рот, чтобы залепить пару саркастических фраз об Иде, но вспомнила Светку и передумала. Все, что рассказал Игнат, очень похоже на ее подругу. Светка всегда любила эпатаж и риск, ничего не боялась. Идея залезть в дом Брюса и выкрасть кокошник вполне в ее стиле. Интересно, давно Светка вернулась из Иркутска? Скорее всего, когда узнала, что Славик подарил кокошник любовнице. Я дозвониться до нее не могла, а она была где-то рядом. Как ты думаешь, ее Брюс убил? Да, но труп почему-то не спрятал. Не успел или испугался. Просто оттащил в угол, чтобы из окна не было видно. На следующую ночь прислал чистильщика. Брюс входил в шайку торговцев камнями, так? Да. Светка совершенно случайно это узнала. Нашла тайник, думая, что там кокошник. Бедная Светка. Игнат дернул плечом. Дура они обе, Эльвира и Светка. Значит, теперь кокошником занимаются все. От полиции до ФСБ? Продолжала допытываться Котя. Как ни странно, но пока он не в центре внимания. ФСБ и следакам не до этого сейчас. Вычисляют всех членов группы и трафик. Хотят всю цепочку вытащить. Считают, что Светка с Эльвирой обе были связаны с Брюсом и его шайкой. Ну а Денис? Он же в курсе. С кокошником он вряд ли нам поможет. Он и так уже должностное преступление совершил. Не стал Гулю сдавать. Молодец. Отличный парень, что и говорить. Покосился Черный. Но одно дело — разыграть спектакль перед Гулей, и совсем другое — покрывать наши противоправные действия. Какие действия? Мы же ничего не сделали. Пока не сделали. А что мы можем? Игнат сел и задумчиво откусил колбасы. Говорить или не говорить? Они и так уже начудили выше крыши. Но если уж так вышло, что он ввязался в это дело, стало быть, на полпути зависать нельзя. Тем более, как он сам недавно понял, ввязался вовсе не ради Севы, Аделаиды или пресловутого кокошника. Причина его благородного порыва сидит рядом. И изо всех сил на него злиться. Обещание вернуть кокошник он дал Севе. Но на самом деле Коте. Сам не сразу разобрался в этой сложной комбинации. Но так и есть. Ей и больше никому. Ну и как после этого все бросить? Или, что еще хуже, отдать на откуп этому здоровяку Денису? Тот, конечно, в лепешку расшибется. И Котя будет уверена, что он и есть рыцарь в сверкающих доспехах. Вот уж ни за что! Когда колбаса была прожевана и проглочена, он принял решение. Узнать, где Алымов остановился, не проблема. «Я к нему в номер не полезу. И тебя не пущу!» — вскинулась Котя. «Ты переоцениваешь мои возможности. Чаю налить?» Она кивнула, не спуская с него глаз. «Лезть к нему наобум глупо. А вдруг он с собой охрану привез? Но даже если и нет, вряд ли американец Алымов прячет кокошник в гостиничном сейфе, который любой служащий открыть может». «Нужно хранилище посолидней, а туда я не попаду». «Неужели?» — съехидничала Котя. Игнат фыркнул. «Вот язва».